Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 7. Серьезно? Почему этот студент учится не у меня? Учитель Джан Цяньго набрал себе хороших учеников, завистливо сказал Сюэму Шэн. Мубай был удивлен и перевел снисходительный взгляд на студента, что пробудил молнию. Элемент молнии удивителен, но если он не знает, как его развивать, то его талант бесполезен. Если он решит встать на моем пути, я смогу его одолеть. Ой, я чуть не забыл, что этот мусор Мо Фань сейчас пробуждается. Должно быть, он потерпел неудачу. Ничего себе, еще один с элементом огня. Удивительно, в нашем классе еще один ученик с магией огня. Кто сказал, что он потерпит неудачу? Он пробудил элемент огня. Я так завидую. Освещенная светом комната стала потухать. И дети могли увидеть Мо Фаня и его пробудившийся элемент. Девушка, что пробудила элемент огня раньше, была удивлена, когда пригляделась к пламени. Оно, несомненно, было сильнее, чем ее пламя, когда она пробудила свою магию. В классе 8 еще один элементник огня. Несмотря на то, что огонь не такой уж редкий элемент, как молния, он весьма мощный. Огонь! Элемент огня! Сказал Мушен с некой медлительностью. Элемент молнии у ученика из соседнего класса заставил его забыть о его проблемном, как он считал, ученике. «Я думал, что ему не удастся пробудить магию, но он пробудил такой мощный элемент. Это определенно козы класса. Если присмотреться, то его сила мощнее, чем у Джоу Минь». Сюэ Мушэн действительно не ожидал, что этот студент сможет поднять их класс. «Да-да, очень хорошо. Как тебя зовут?» «Ох, точно, Мо Фань!» – быстро проговорил Сюэ Мушэн, щурясь от удовольствия. «Да!» – кивнул Мо Фань. Он подумал, что даже если кто-то и видел его молнии, то подумал бы, что это отголосок магии из соседнего класса. Наверное, это потому, что это событие было шокирующим для школы, или же магия Фаня не так сильна, чтобы ярко пылать. Пламя становится сильнее в зависимости от развития. Но даже если магия слаба, ее можно развивать, и она станет мощнее. Изначальный уровень элемента не является решающим фактором. Элемент огня. Ты должен приложить больше усилий в будущем. Если будут вопросы, то подходи к учителю и спрашивай. Сказал Му Шэн, похлопав Мо Фаня по плечу. В сердце Мо Фаня поселилась радость. Тем не менее, он не позволил себе раскрыться и сказать, что пробудил элемент молнии, или как его еще могут называть, громовой элемент. Будь на его месте другой подросток, наверняка похвастался бы. Он не хотел привлекать к себе внимание и становиться предметом всеобщей зависти. Мо Фань знает, что семья Му враждебно относится к его семье, поэтому теперь, когда он пробудил две стихии, он хочет затаиться, потому что слаб. Лучше набраться сил и развить свои способности. Он посмотрел на перекошенное лицо Мубай и Джао Куни Саня. Это то, чего он хотел. Это отродье, как так вышло, что он не то, что не завалил пробуждение, а еще и пробудил элемент огня. Сказал Мубай, тихо проклиная мальчика. Что за черт, как это возможно? Это же огненная стихия. Проговорил Джао, глупо уставившись на камень. «Ха-ха, как я и говорил, Мо Фань Гэ, это было, безусловно, экстраординарно, просто удивительно!» «Джао Кунь Сань выкусил!» – тараторил Джан Хоу, возбужденно прыгая. Лицо наставника стало хмурым, будто мальчик нарушил правила. Джао Кунь Сань гневно смотрел на мальчика, думая о своем элементе ветра, который определенно проиграет его элементу огня. Мо Фань улыбнулся, повернувшись, отчего девушки запищали от восторга, а он почувствовал легкость на душе. Он прошел мимо Мубая, спокойно показав тому средний палец. Это продлилось около секунды, как если бы они поздоровались или попрощались. Мубай был возмущен этим действием, едва сдерживаясь от ответа на провокацию. Он глубоко вздохнул и приказал себе успокоиться, сохраняя свой образ, чтобы не опускаться до уровня Мо Фаня. В конце концов, он молодой мастер семьи Му, а Мо Фань – сын простолюдина. Этот мусор, даже если он и пробудил элемент огня, он все еще остается мусором. Что раздражает меня больше, так это то, что этот парень с элементом молнии переманил к себе все внимание, не то что мой лед. Черт! – выругался Мубай. Мофань вернулся на свое место и ощущал, что взгляды в его сторону сильно изменились. «У него огненная стихия! Мы не должны пытаться провоцировать этого парня!» «Я не собираюсь его провоцировать, я хочу подружиться с ним. Я пробудил элемент света, и если надо мной будут издеваться, то я могу рассчитывать на его поддержку, как на старшего брата». «Точно, его зовут Мофань, не так ли?» Мофань слышал и других студентов, но его взгляд был устремлен на Мубая, который улыбался, хотя тоже слышал разговоры студентов. Он знал, какой человек этот Мубай. Также и то, что он сейчас скрывает свои гнев и зависть под этой фальшивой улыбкой. Когда Мофань пробудил элемент огня, Мубай уже позеленел от зависти. Интересно, что же будет, когда он узнает, что Мофаню подвластна и стихия молнии. Он покончит с собой? Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.